Несмотря на эти опасения, я сделал шаг, другой. И вскоре, отбросив все страхи и все предостережения, нашептываемые мне благоразумием, я уже шел к поверженному витязю, местами по колено увязая в песке и с трудом переставляя ноги. У меня был в запасе всего один час. Я точно знал, что если к концу цикла не успею вернуться на прежнее место, то лишусь последнего шанса на возврат. И все же я шел дальше. В конце концов, каждый из нас имеет право надеяться на то, что после гибели в бою люди, за которых он сражался, хотя бы узнают его имя. Таково одно из правил космического десанта. Есть и другое правило – не оставлять на поле брани павших непогребенными. До сих пор мне не представлялось случая проверить, насколько глубоко въелись эти правила в мою сущность. Теперь я это узнал. Даже то обстоятельство, что этот рыцарь, возможно, лишь внешне походил на человека, ничего не меняло. Опустившись на колени перед серебряным гигантом, я подобрал кусок металла, похожий на наплечник, и, используя его в качестве ковша, стал отгребать песок вокруг головы и правой руки воина, вытянутой вперед по направлению к видневшемуся невдалеке высокому холму. Наконец я преуспел в этом занятии настолько, что смог расстегнуть застежки забрала и откинуть защитную решетку. Прямо мне в душу глянули пустые глазницы человеческого черепа. Не знаю, что я ожидал увидеть, но это зрелище заставило меня без сил опуститься на песок. Что-то было во всей этой фигуре, в ее положении, в последнем повороте головы, в последнем движении руки, величественное и трагическое одновременно. Чуть ниже под нагрудником блестел серебряный огонек амулета. Обычно именно в этом месте рядовые воины десанта носят свои опознавательные номера, и, возможно, это обстоятельство заставило меня снять амулет. 5 каббалистических знаков, выгравированных на серебряной пластинке, ни о чем мне не говорили. Если это было имя, написанное на незнакомом мне языке, то я выполню свой долг и доставлю его людям». Возможно, Лагран преуспеет в расшифровке этой надписи. «Я не знаю, с кем и за что ты сражался, Витязь», — прошептал я, едва шевеля губами. «Прости, что не могу исполнить достойный тебя обряд погребения. Но, возможно, это и не так важно». «Зато важно другое», — прошептал незнакомый, сухой, как шелест песка, голос. «Холм, который ты видишь перед собой». Всего лишь череп моего врага. Ты должен добраться до него и унести с собой мое оружие. Оно осталось там, в его голове. Голос смолк. Лишь ветер завывал среди обломков оружия и иссохших трупов. Мне показалось. Вой пустынного ветра накануне бури может напомнить голос близкого человека. Где-то я слышал эту легенду. Мне пора возвращаться. Времени остается меньше получаса. Если я начну пробираться к холму, я не успею вернуться. Сейчас я как раз нахожусь на той черте, из-за которой уже нет возврата. Благоразумные мысли суетились в моей голове, но я уже шел вперед, туда, куда указывала правая рука витязя. До холма, о котором он говорил, было не так уж и далеко. Всего пара сотен метров разделяла нас. Если бы не жара, усилившаяся с каждой минутой ветер, и сухой, сыпучий, засасывающий, как трясина, песок под ногами, я преодолел бы это расстояние за пару минут. Теперь же минуты растягивались, превращаясь в вечность. Но даже тот, кто перешел безвозвратную черту, рано или поздно приходит к цели, из-за которой совершил свой безумный поступок.